Мой дом. После беспокойной ночи я отправилась провожать тетю Нину с дочерью и зятем. Усадила в машину с пакетами и сумками. Довезла до вокзала. Виктор с тетушкой ушли за водой в ближайший магазин, а Таня вцепилась в меня намертво. «Дура ты, Кристинка!» Начала она без предисловия. «Ходишь такая вся правильная, пальцы веером. Главврач, дом, муж при должности. А по факту что? Мужика упустила, подругу увела, а ты не заметила». «Тань», — попробовала возразить я. Сестра не дала договорить. «Ты думаешь, я о Витеньке своем мечтала?» Она кивнула в сторону магазина, куда ушел муж. «Думаешь, я в 18 лет представляла, что выйду за мужика с жиденькими усиками и лысинкой, которую он волосами сбоку прикрывает?» Я замерла. «Ты же год назад замуж вышла. Уже разонравился?» «Мне 38, Кристина!» Таня понизила голос до злого шепота. В салоне машины это звучало зловеще. 38! И это лучшее, что я смогла найти. Понимаешь? Не потому, что я плохая, не потому, что не старалась. Просто нормальных мужиков на всех не хватает. Разобрали. А те, что остались?» Она махнула рукой в сторону Виктора. «Ну, такие». «Таня, прекрати!» — ответила я твердо. «Нет, ты послушай». Глаза ее блестели. «Ты хоть понимаешь, что у тебя было? Андрей при должности, с бабками, с домом, не пьет, не бьет. Да за такого любая пошла бы. А ты нос воротишь. Изменяет? Ну и что? Все изменяют. Все. Но ты взяла и все разнесла. Никого не слушаешь, не миришься. Из-за гордости. Из-за того, что ты главный врач. Ты умная, ты лучше всех. Живи, как знаешь». Она махнула рукой и выскочила из машины. К поезду шли молча. Обнимались так, словно прощались после похорон. Все со слезами. Поэтому домой я ехала, шмыгая носом и стараясь держаться. Только и там не было никакого покоя. Картина, открывшаяся от порога, была похожа на театр абсурда. Андрей сидел в моем любимом кресле с ноутбуком на коленях. На диване пристроилась затравленная Алена. «Тетя Кристина!» — кинулся ко мне Матвейка. Но ему не дали ко мне подойти. Андрей на него шикнул, и мальчик отскочил к матери. Прижался к ее плечу, смотрел на меня круглыми глазами, молчал и больше не делал попыток ко мне подойти. «Что это значит?» — спросила я. Андрей поднял голову, улыбнулся, спокойно, сыто, как кот, который только что сожрал сметану. «А, Крис, привет! А мы уже осваиваемся». «Я спрашиваю, что это значит?» Он отложил ноутбук, поднялся. Подошел ко мне. Близко. Слишком близко. Но я не отступила. «Это мой дом, Кристина. Я здесь живу. Если ты не хочешь мириться, твое право, вопросов нет. Но уходить отсюда я не собираюсь». По лестнице спустились Маруся с Никитой. Дочь спряталась за телефоном, сын снял наушники и смотрел на меня с вызовом. «Вы тоже так считаете?» — спросила я тихо. «Это папин дом», — буркнул Никита. «Он его строил». «Мы его вместе строили!» «А деньги кто зарабатывал?» — парировал сын. «Папа в министерстве, а ты в своей больнице сколько заработала?» «Копейки». У меня перехватило дыхание. «То есть вы выбираете? Мы никого не выбираем!» — вмешалась Маруся. «Мы просто хотим, чтобы все было нормально. Чтобы мы жили в своем доме и готовились к экзаменам, и поступили. А вы с папой разбирайтесь сами». Я смотрела на них и не узнавала. Мои дети, которых я растила, которых любила, которые сейчас смотрели на меня, как на чужую. Аленка качнулась на стуле, прижимая Матвейку. Мальчик всхлипнул. «Мам, я хочу домой». «Тихо!» — одернула сына Алена. «Это теперь наш дом». Я перевела взгляд на нее. Она выглядела уставшей, похудевшей, с темными кругами под глазами, затравленная, как побитая собака. Так не выглядят те, у кого сбылась мечта. Но мне не было ее жалко. «Значит, так», — сказала я медленно. «Вы меня не спросили». «А ты не нужна», — бросил Никита. «Нас большинство, одна ты против». Маруся дернулась, но промолчала. Я развернулась и рванула в спальню. На стене еще висел наш семейный портрет. Мы вчетвером на новогодней фотосессии. Все в синей одежде. Семья. Это слово больно полоснуло по сердцу. Стараясь не оставаться здесь ни одной лишней минуты, достала чемодан, самый большой, и начала кидать туда вещи, не глядя, не разбирая. Джинсы, свитера, белье, косметичку, документы, костюмы, платья, обувь. К дверям подошел Андрей. «Можешь не торопиться», — сказал он. «Я тебя не выгоняю. Можешь жить пока тут, но помни, ты сама все разрушила». Он не стал заходить, словно брезговал мной. Спустился по лестнице. Прежде чем выйти в коридор, я трясущимися руками сняла портрет. Отвернула изображением к стене и поставила за тумбочку. Застегнула чемодан, взяла ноутбук. Спустилась на первый этаж. На пороге гостиной стояли дети. Маруся смотрела в пол, Никита в стену. Алены с Матвейкой не было. Я открыла дверь. В лицо ударил холодный воздух. «Пока, мам», — тихо сказала Маруся. Я обернулась. Она подняла глаза. В них стояли слезы. «Пока, доча». Я вышла в ночь. На улице моросил дождь. Я дотащила чемодан до машины, закинула в багажник, села за руль. Руки тряслись, дышать было трудно. Я достала телефон, набрала Сергея. «Крис?» Его голос звучал встревоженно. «Ты чего так поздно? Что случилось?» «Серёж», — выдохнула я. «Он привел в дом Алену с Матвейкой. Меня выперли». «Где ты?» «В машине, у дома». «Езжай в гостиницу «Центральная». Я тебя встречу и заселю перед самолетом. Мне не вариант остаться, но ты будешь жить в нормальных условиях». И я послушалась, словно только сейчас у меня появилась цель. Вырулила по односторонней, доехала до проспекта и припарковалась у гостиницы. Сергей встретил на стоянке с зонтом. Обнял. «Трясёт?» — спросил он. «Немного». «Сейчас все уладим». Он подошел к стойке, поговорил с администратором, расплатился картой, вернулся с ключом. «Я оплатил номер на неделю. Оплачено. Завтра купим симку, оформим новую карту, остальное потом решим. Сейчас я в аэропорт. Не могу отложить по работе, сама понимаешь, но я вернусь, как только смогу, обещаю». «Спасибо», — выдохнула я. «Не за что. Пойдем, провожу». Мы поднялись на третий этаж. Номер оказался просторным и симпатичным. Огромная кровать, телевизор, чайник, окно во двор. «Располагайся», — сказал Сергей. «Завтра позвоню, проверю. Если что, сразу звони». «Да я вроде бы самостоятельная женщина. Целый главврач. Должна справиться». «Мне будет приятно о тебе позаботиться». Я кивнула. Он постоял секунду, будто хотел что-то добавить. Потом просто сжал мою руку и вышел. Я закрыла дверь. Прислонилась к ней лбом. Постояла так минуту. Потом вспомнила, что ничего не ела с утра. Спустилась в лобби за кофе. Автомат стоял у входа. Я достала карту, выбрала эспрессо и приложила ее. Но оплата не прошла. Я нахмурилась. Попробовала еще раз. Снова отказ. В голове зашевелилось нехорошее предчувствие. Я открыла приложение банка, ввела код, зашла в карты и счета. На счете было ровно 0 рублей. Я лихорадочно открыла историю операций. Сегодня, 10 часов назад, перевод всей суммы на счет Андрея Каменева. Комментарий. Возврат средств в связи с закрытием семейного счета. Я автоматически перечисляла всю зарплату на общий счет. Карта была привязана к нему же. И теперь Андрей забрал все до копейки. Не оставил мне даже на кофе. Я стояла посреди холла с телефоном в руках и смотрела на экран. Мимо прошла пара, что-то весело обсуждая. Где-то зазвенел лифт. А я не могла пошевелиться. Открыла список контактов. Вывела на экран номер Сергея. Закрыла глаза и набирать не стала. Через секунду мне пришло сообщение от Сергея. «Ты как? Не молчи». Снова открыв личный кабинет банка, зашла в скрытые накопления. Нет, я не прятала их от мужа, просто откладывала при любой возможности на непредвиденные расходы, на черный день. По щекам потекли слезы. Но впервые за этот день не от боли, а от облегчения, потому что я была не одна. Был человек, который мог прийти на помощь. И от этого стало легче. Этот был именно таким. Поэтому я купила кофе и помянула свою семейную жизнь.